Скрипка, царица полей. Я не скрипач. Это я знаю совершенно точно. Но почти все остальные — скрипачи. Независимо от пола и национальности. И иногда мне даже давали подержать эту забавную штуку, которую они так ловко и бесстрашно держат в руках. А ведь там и взяться-то не за что. И вот вцепишься в нее, осознавая всю ее хрупкость, и боишься пошевелиться. А они так ловко ее крутят в руках, в которых еще и смычок к тому же. И даже по лестнице при этом бегут, а самые музыкальные по дороге и наигрывают что-то. Это те, которых обучение и профессиональная деятельность так и не смогли отвратить от музыки. И то, что их много, и они всегда и везде приводят к тому, что ты не обращаешь на скрипку особого внимания. Если там-там шарахнул, да, это аттракцион. А скрипки, ну, они же все время играют. Скрипки, они все время играют. До тех пор, пока сам не прочувствуешь, не поймешь. Однажды на фотосессии в БЗК, когда для гастрольного буклета снимали оркестр, я от нечего делать поставил себе на пульт партию первых скрипок 4-й симфонии Чайковского. Все заиграли финал, ну и я заиграл. Через страницу я сдох. Не привык. У меня-то паузы бывают, а у них почти нет. Не, я ничего такого, о чем написано в учебниках, повторять не буду. Я расскажу о том, что вижу и что меня удивляет. Может быть, и скрипачам будет любопытен взгляд со стороны. Итак, скрипка как музыкальный инструмент. Такое же антифизиологичное изделие, как и большинство музыкальных инструментов. Ну, может быть, за исключением вышеупомянутого там-тама. Вот вы попробуйте завернуть левую руку винтом, как это делают скрипачи, и в этом извороте ею подвигать туда-сюда. Это называется позиция. Еще и шевеля при этом пальцами, а это аппликатура. И ведь это извращение начинается не от плеча, а с позвоночника. И все они, и скрипачи, и альтисты, страдают теми или иными проблемами, связанными с зажимами в спине, шее, мышцах, нервах и так далее. И все это безобразие усугубляется радикально асимметричным использованием правой руки, для которой требование свободы и гибкости в суставах парадоксальным образом сочетается со значительными статическими и динамическими нагрузками. Вы просто посмотрите или вспомните, как они там елозят смычком, а потом представьте себе, что в опере это продолжается часа три при минимальном музыкальном смысле, если, к примеру, речь идет о классическом оперном аккомпанементе. Даже человек, далекий от музыки, прислушавшись к партии скрипок, ну, скажем, в знаменитой «Каста Дива» из «Нормы», ощутит всю унылость и слабую увлекательность этого творческого процесса, от которого правая рука очень быстро начинает сначала хотеть отвалиться, а затем просто отваливается. В это самое время дирижер совместно с сопрано занимаются творчеством, исполняя фиоритуры руками и голосом, тем самым успешно отвлекая зрителя от тяжелого положения тех, кто находится ниже ватерлинии. Могу только добавить, что норма не исключение. И подобная антигуманная механистичность свойственна всей итальянской опере, а также большинству балетов, если говорить о партии вторых скрипок и альтов. Ко всему этому можно добавить ставшие жесткими подушечки пальцев, которыми зажимают струны, и красный круглый рубец на том месте в районе нижней челюсти, которая кладется на подбородник. Этот стигмат простонародье называется засосом, потому что находится именно там, где надо. И до определенного возраста выглядит вполне актуально. Завершая вступительную часть рассказа о скрипке, напомню, что левой рукой, той, которая завязана узлом, еще и вибрируют, прижав пальцем металлическую или нейлоновую струну. О том же, что в это время делают правой, я расскажу попозже в главе под названием «О чем между собой грызутся струнники?» Скрипка как конструкция. Есть в мире отдельные сущности, которые меня глубоко озадачивают. Озадачивают тем, что являются вершиной эволюции в каком-либо сегменте бытия и ретроспективно даже понятна эволюция технологии, то есть задним числом понятно как. А вот с той стороны почти загадка. Одной из таких загадочных сущностей является пиво. Я не очень понимаю, как целенаправленно, не зная даже о самом существовании результата, можно было придумать такое количество совершенно неочевидных технологических действий, чтобы из зерна на входе получить пиво на выходе. Аналогичный восторг технократа у меня вызывает и скрипка. Хотя здесь ситуация несколько проще, поскольку были многочисленные бета-версии, и в контексте эпохи они были очень даже на своем месте. И, кстати говоря, все-таки надо иметь в виду, что скрипка, как и все остальные инструменты, явление субъективное. Она не должна что-то делать быстрее, выше, сильнее и громче. Она должна отвечать нашим представлениям о том, каким нашим представлениям она должна отвечать. Примерно так. Ну и правда, откуда взялись эти пророческие идеи о том, что инструмент звучит лучше всего, если по жилам одних животных шкрябать волосами из хвоста других, для пущего эффекта натертых канифолью, которая тоже, между прочим, на дороге не валяется, а является результатом довольно фантазийной технологической цепочки, в начале которой находится смола дерева. Но то, что и пиво, и скрипкоподобные появились независимо в разных культурах, говорит как минимум о каких-то объективных закономерностях, а как максимум о божественном происхождении этих двух явлений. Что имел в виду Страдивари? Все мы знаем всемирно известные бренды BMW, Coca-Cola, Pampers и так далее, и доверяем им, ну, по крайней мере, Pampers'ам, даже если не пользуемся сами. Одним из таких мощнейших брендов, безусловно, является Страдивари. За свою жизнь он создал около 1100 инструментов, из них сохранилось около 650, и лучшие из них в первой четверти 18 века. Я в этом ничего не понимаю, поэтому мне говорить проще. Версии о том, почему его инструменты так звучат, множество. От истории про секреты лака до совершенно изумительного предания о том, что деревья, из которых Антонио Страдивари делал свои лучшие инструменты 1715 года, были поражены каким-то микровредителем, так удачно испортившим фактуру дерева, что скрипки, сделанные из него, звучат лучше других. Скрипкам Страдивари 300 лет, а Амати и того больше. Допустим, что фактура дерева и его акустические свойства сохранились, ну, видимо, благодаря лаку, как я понимаю. Но жильные струны поменялись на металлические или синтетические. Общий строй поднялся примерно с 436 до 442 Гц. Смычки и манеры игры стали другие. Не могу судить, конечно, но, сдается мне, старик Страдивари этого в виду не имел. Значит, то, что выходило из рук мастера, звучало заметно иначе, чем мы это теперь слышим. И, судя по его прижизненная репутация отвечала представлениям его современников о прекрасном в тех технологических и эстетических условиях, так же, как отвечает нашим в новом, совершенно ином музыкальном мире. Посмотрел я тут на скрипку свежим взглядом, с простым вопросом, как оно работает. Снимаю шляпу, преклоняюсь и недоумеваю. Значит так, сами по себе струны практически не звучат. Ну, это понятно. Стало быть, их колебания передаются через подставку верхней деки. Ну да, там кроме подставки больше ничего и нет. Сама-то она узенькая, хоть и плотненькая. От верхней деки, которая делается из ели, колебания передаются нижней, которая из клена. А дальше на звук влияет все. Лак, высота обечайки, это то, что между деками, подставка, дужка, это палочка внутри между деками. И действительно называется душка, а никакая не дужка. Само дерево, его профиль, чтобы деки резонировали на всех частотах и обертонах. И весь этот колебательный контур называется скрипкой. И звук вылетает через эфы в сторону слушателя. Хотелось бы, чтобы вылетал. Потому что скрипачи, которые при некоторых оркестровых рассадках сидят эфами от публики, всегда очень расстраиваются. Они тоже старались. Кроме того, скрипка меня изумляет как объект рассмотрения по линии сопромата. Сам инструмент конструктивно напоминает вантовый мост. По распределению сил, по крайней мере, Так вот, нагрузка на это хлипкое создание от натянутых струн в районе подставки достигает 30 килограммов, а колки держат натянутые струны на одной силе трения. А в это время на другом конце скрипки, в противоположной точке приложения сил струн в районе пуговки, а это фактически клин, воткнутый в тоненькую деревяшечку, нагрузка на выворачивание этой самой пуговки из обечайки 24 килограмма. И как оно все не разваливается? Может, скрипачи об этом не задумываются? Пусть расскажут свои сны. Это же пороховая бочка стоимостью со «Стингер». Что там у нее внутри, кроме дужки, я не знаю. Однажды коллега-габаист притащил на репетицию баллончик со сжатым воздухом для очистки компьютерных внутренностей. Здорово дует, я знаю. Давай, говорю, пока никто не видит, в Эфу дунем. Посмотрим, что оттуда вылетит. Но так и не рискнули. И в качестве завершения рассказа о скрипке как конструкции я расскажу о детали, заметной для меня не менее, чем смычок. Это мостик. Мостик — это пристегивающаяся деталь скрипки, которая кладется на плечо музыканта. Под нее еще подкладывают платок или какую-нибудь другую тряпочку, чтобы не протереть дырку в костюме. Этот самый мостик время от времени у кого-нибудь отваливается и падает на пол со стуком вставной челюсти. Причем у альтистов это происходит чаще, ну, что может быть связано как с особенностями конструкции инструмента, так и с ментальными особенностями альтистов. Смотри альт. При падении больший шум производит только, в порядке возрастания, сурдина валторны или артист балета, обрушившийся в оркестровую яму. Это очень неприятно, потому что я сижу обычно около группы альтов или вторых скрипок, и от стука просыпаюсь. Скрипка как геморрой. Скрипачи, безусловно, тоже маньяки. Иначе и быть не может. Для начала надо купить инструмент. Это проблема. Потому что он должен звучать, быть не сильно израненным временем, удобным данному конкретному музыканту по мензуре, размером, расстоянием между нотами, по весу и так далее, и бог знает каким еще параметрам. И на него должно хватить денег. Потом надо купить еще один инструмент, попроще, но тоже удобный. И на него тоже должно хватить денег. Потому что одно дело играть в хорошем оркестре в тепле, и совсем другое — концерт на свежем воздухе в диапазоне от Годунова в Тобольском Кремле до какой-нибудь халтуры на лужайке у ресторана под мелким дождичком. Смычок. Тоже темная история. Вес, баланс, материал, видимо, полезная вещь, судя по тем счастливым лицам, которые были у виолончелистов во Франции, когда они тащили в отель новые смычки. Ну, про беготню по Парижу в поисках струн даже и упоминать не буду. Отдельное шоу — гастроли в Сеуле. Корейские футляры, по крайней мере, раньше, были тем самым оптимумом по соотношению цена-качество. Их брали себе, друзьям, коллегам и на продажу. Автобус, отправляющийся из отеля в аэропорт, был под завязку забит скрипичными футлярами, по два, по три замотанными скотчем. Попасть на свое место можно было только пройдя по подлокотникам кресел или под потолком, потому что и пол, и все остальное пространство было забито футлярами. Ну и всякая ерунда вроде канифоли. Сейчас оно вроде и попроще. Вопрос денег. И то я не уверен, что во всем. Ну, просто не знаю. Раньше... Рассказ Жорика по кличке Хейфиц. Жилка. Самые длинные волосы, свыше 60 сантиметров, срезанные с репицы. Именно из жилки делают смычки для скрипок. С одного конского хвоста можно состричь 50-100 граммов жилки. Эта категория в полтора раза толще и крепче волоса основной части хвоста. Тройная w.horseworld.ru. 87-й год. Дефицит всего, чего только может быть. Ну, конечно, и волоса. Уже талоны ввели. Новосибирск. Гигантский растянутый город. Ипподром находится... Ну, ладно. Впрочем, все по очереди. Нет волоса. Полгода. Год. За полтора уже у всех смычки пооблизали. Говорят, куда-то в Москву надо ехать, а в Москве заказывать из Монголии. И тут мне приходит гениальная идея. Кто-то мне сказал, что белый волос вовсе не у белых лошадей, а у любых, с любым окрасом, потому что половина волос, как правило, в хвосте белые. Вот их берут и дергают. Не стригут, а дергают. Но мне-то не сказали, что дергают. Так чуть и не получили мы по башке от коня. Ну вот, еду я на ипподром, это очень далеко. Взял две бутылки водки, потому что это валюта такая была. Такая универсальная валюта. Можно было на мед поменять. На килограмм или на полкилограмма меда. Ну вот я с двумя бутылками водки и поехал. Ну, я все-таки ухитрился купить что-то хорошее, получше, чем за 5.30. А ипподром огромный. Долго ехал. Потом непонятно, куда идти. Какие-то огромные строения, неказистые, невзрачные. Вижу, кто-то едет на... Не помню, как она называется. Люлька, тачка. А вот, вот коляска. Рысью едет. Зима. Холодно. Ну, лошадь укрыта сверху. Я останавливаю. Говорю, не скажете, как можно волосу нарвать у лошади? Я скрипач. Тот говорит, вон, видите, там вон строение за сараем. Там мастера-наездника спросите. Ну, поплелся я. Там еще полчаса. Ну, далеко. К мастеру-наезднику зашел. Излагаю свою просьбу. Говорю, я скрипач. Волоса нет. Не могли бы вы так, чтобы это было, ну, взаимовыгодно? Говорит, да пожалуйста. Вам белый нужен? Да, говорю, желательно только белый. Ну, будут черные, ну, не беда, ладно. Ну, там, коричневые. Он стал стричь. Этот жеребец как взмахнет, мы оба как отскочили. Он говорит, не любит. Я уж так нарву. Стал дергать. Ну, дергает действительно так спокойнее. Ну, надергали. Из нескольких лошадей надергали. У меня волосу получилось на 5 смычков. Не говоря уже о маленьких. Ну, я знакомому мастеру отдал. Вот такая вот история. От отчаяния такая мысль пришла. Ну, а что делать? Вот нет, нечем играть. Играем на бог знает каких струнах, ведь был дефицит. Только музыкантам в оркестрах выдавали. Но они тут же за дикие деньги продавали струны, а сами играли на каком-то... Ну, в общем. Струны, они вытягиваются. Ну, в общем, становится практически невозможно качественно и чисто играть на скрипке. Как-то играли, но, помню, очень неприятно было играть. Я вот сейчас подумал, что это совсем не смешно. А может, и смешно. Ну, не знаю.